Человек как личность. Человек как родовое существо конкретизируется в реальных индивидах. Понятие индивида указывает, во-первых, на отдельную особь, как представителя высшего биологического вида Homo sapiens, и, во-вторых, на единичный, отдельный атом социальной общности. Это понятие описывает человека в аспекте его отдельности и обособленности. Индивид в качестве особой единичной цельности характеризуется рядом свойств: целостностью морфологической и психофизиологической организации, устойчивостью во взаимодействии со средой, активностью. Понятие индивида есть лишь первое условие обозначения предметной области исследования человека, содержащая возможности дальнейшей конкретизации с указанием его качественной специфики в понятиях личности и индивидуальности. В настоящее время существуют две основные концепции личности. Личность как функциональная, ролевая характеристика человека и личность как его сущностная характеристика. Первая концепция опирается на понятие социальной функции человека, а точнее сказать, на понятие социальной роли. При всей значимости этого аспекта понимания личности, он имеет большое значение в современной прикладной социологии, он не позволяет нам раскрыть внутренний, глубинный мир человека, фиксируя только внешнее поведение его, которое в этом случае не всегда и не обязательно выражает действительную сущность человека. Более глубокая интерпретация понятия личности раскрывает последнюю уже не в функциональном, а в сущностном плане. Она здесь сгусток ее регулятивно-духовных потенций, центр самосознания, источник воли и ядро характера, субъект свободных действий и верховной власти во внутренней жизни человека. Личность – индивидуальное средоточие и выражение общественных отношений и функций людей, субъект познания и преобразования мира, прав и обязанностей, этических, эстетических и всех иных социальных норм. Личностные качества человека – в таком случае есть производное от его социального образа жизни и самосознающего разума. Личность поэтому есть всегда общественно развитый человек. Личность формируется в процессе деятельности, общения. Иначе говоря, формирование ее есть в сущности процесс социализации индивида. Этот процесс происходит путем внутреннего формирования неповторимо уникального его облика. Процесс социализации требует от индивида продуктивной активности, выражающейся в постоянной корректировке своих действий, поведения, поступков. Это, в свою очередь, вызывает необходимость развития способности самооценки, что связано с развитием самосознания. В этом процессе отрабатывается свойственный именно личности механизм рефлексии. Самосознание и самооценка в совокупности образуют тот основной стержень личности, вокруг которого складывается неповторимый по богатству и разнообразию тончайших оттенков узор личности, присущая только ей специфика. Личность есть совокупность трех ее основных составляющих: биогенетических задатков, воздействия социальных факторов, среда, условия, нормы, регулятивы, и ее психосоциального ядра, я. Оно представляет собой как бы внутреннее социальное личности, ставшее феноменом психики, определяющий ее характер, сферу мотивации, проявляющуюся в определенной направленности, способ соотнесения своих интересов с общественными, уровень притязаний, основу формирования убеждений, ценностных ориентаций, мировоззрения. Оно же является основой формирования социальных чувств человека, чувства собственного достоинства, долга, ответственности, совести, нравственно-эстетических принципов и так далее. Таким образом, «я» есть сущностный элемент структуры личности. Это высший, регулятивно-прогнозирующий, духовно-смысловой ее центр. Субъективно для индивида. Личность выступает как образ его «я». Он-то и служит основой внутренней самооценки и представляет собой то, каким индивид видит себя в настоящем, будущем, каким он хотел бы быть, каким мог бы быть, если бы хотел. Процесс соотнесения образа «я» с реальными жизненными обстоятельствами, результирующийся в мотивациях и направлении личности, служит базой для самовоспитания, то есть для постоянного процесса совершенствования, развития собственной личности. Человек как личность не есть некая законченная данность, он процесс, требующий неустанной душевной работы. Главным результирующим свойством личности выступает мировоззрение. Оно является собой привилегию человека, поднявшегося до высокого уровня духовности. Человек вопрошает себя: «Кто я? Зачем я явился в этот мир? В чем смысл моей жизни, мое предназначение? Живу ли я согласно велениям бытия или нет?» Только выработав то или иное мировоззрение, личность, самоопределяясь в жизни, получает возможность осознанно, целенаправленно действовать, реализуя свою сущность. Мировоззрение — это как бы мост, связывающий личность и весь окружающий ее мир. Одновременно с формированием мировоззрения складывается и характер личности, психологический стержень человека, стабилизирующий его социальные формы активности. Только в характере индивидуум приобретает свою постоянную определенность. Гегель, Энциклопедия философских наук, том 3, страница 76. Слово «характер», употребленное в качестве синонима слову «личность», означает, как правило, меру личностной силы, то есть силу воли, которая тоже есть результирующий показатель личности. Сила воли делает мировоззрение цельным, устойчивым и придает ему действенную силу. Люди с сильной волей обладают и сильным характером. Таких людей обычно уважают и справедливо воспринимают как лидеров, зная, чего можно ожидать от такого человека. Признается, что великим характером обладает тот, кто своими поступками добивается великих целей, соответствуя требованиям объективных, разумно обоснованных и социально значимых идеалов, служа маяком для других. Он стремится к осуществлению не только объективно, но и субъективно оправданных целей, а энергия воли имеет достойное себя содержание. Если же характер человека теряет свою объективность, размельчаясь в случайных, мелких, пустых целях, то он переходит в упрямство, становится деформированно субъективным. Упрямство — это уже не характер, а пародия на него. Препятствуя общению человека с другими, оно обладает отталкивающей силой. Без воли невозможна ни нравственность, ни гражданственность. Невозможно вообще общественное самоутверждение человеческого индивида как личности. Особым компонентом личности является ее нравственность. Нравственная сущность личности проверяется на многое. Социальные обстоятельства нередко приводят к тому, что человек, поставленный перед выбором, не всегда следует самому себе, этическому императиву своей личности. В такие моменты он превращается в марионетку социальных сил, и это наносит непоправимый ущерб цельности его личности. Люди по-разному реагируют на испытания. Одна личность может сплющиться, под ударами молота социального насилия, а другая закалится. Только высоконравственные и глубоко интеллектуальные личности испытывают острое чувство трагизма от сознания своей неличности, то есть неспособности совершать то, что диктует сокровенный смысл «я». Только свободно проявляющаяся личность может сохранить чувство собственного достоинства. Мера субъективной свободы личности определяется ее нравственным императивом и является показателем степени развитости самой личности. Таким образом, личность – это мера цельности человека. Без внутренней цельности нет личности. В личности важно видеть не только единое и общее, но и уникальное, своеобразное. Углубленное постижение сущности личности предполагает рассмотрение ее не только как социального, но и индивидуально-самобытного существа. Уникальность человека проявляется уже на биологическом уровне. Сама природа зорко бережет в человеке не только его родовую сущность, но и уникальное, особенное в нем, хранимое в его генофонде. Все клетки организма заключают в себе генетически контролируемые специфические молекулы, делающие данного индивида биологически неповторимым. Ребенок появляется на свет уже с даром уникальности. Разнообразие человеческих индивидуальностей поразительно, и на этом уровне уникальность наблюдается даже у животных. Кто хоть сколько-нибудь имел возможность наблюдать поведение нескольких животных одного вида в одинаковых условиях, не мог не заметить различий в их характерах. Уникальность людей поразительна даже в своем внешнем проявлении. Однако подлинный ее смысл связан не столько с внешним обликом человека, сколько с его внутренним духовным миром, с особенным способом его бытия в мире, с манерой его поведения, общения с людьми и природой. Уникальность личностей имеет существенный социальный смысл. Что же представляет собой личностная уникальность? Личность включает в себя общие черты, свойственные ей как представителю человеческого рода. Ей свойственны и особенные признаки, как представителю определенного общества с его специфическими социально-политическими, национальными и историческими традициями, формами культуры. Но вместе с тем личность есть нечто уникальное, что связано, во-первых, с ее наследственными особенностями, и, во-вторых, с неповторимыми условиями микросреды, в которых она взращивается. Но это еще не все. Наследственные особенности, неповторимые условия микросреды и разворачивающаяся в этих условиях деятельность личности создают неповторимый личностный опыт. Все это вместе и формирует социально-психологическую уникальность личности. Но индивидуальность есть не некая сумма этих аспектов, а их органическое единство. Такой сплав, который в действительности не разложим на свои составляющие. Личность не может по своему произволу оторвать от себя что-то одно и заменить его на другое. Она всегда обременена багажом своей биографии. Индивидуальность — это неделимость, единство, целостность, бесконечность, с головы до ног. От первого до последнего атома, насквозь, повсюду, я индивидуальное существо. Фейербах. Избранные философские произведения в двух томах. Том 1. Страница 496. Можно ли в таком случае про кого-нибудь сказать, что у него вообще нет ничего своего? Нет, конечно. У конкретного человека всегда есть что-нибудь свое. Хотя бы неповторимая тупость, не позволяющая ему адекватно оценить ситуацию и себя в этой ситуации. Индивидуальность не есть, конечно, некий абсолют. Она не обладает полной и окончательной завершенностью, что является условием ее постоянного движения, изменения, развития. Но в то же время индивидуальность — это самый устойчивый инвариант личностной структуры человека, изменяющийся и одновременно неизменный на протяжении всей жизни человека, скрывающаяся под множеством оболочек самая нежная часть его — душа. Корней Иванович Чуковский, например, так говорил об Александре Блоке. Блок, как и всякий поэт, есть явление единственное, с душой не похожей ни на чью. И если мы хотим понять его душу, мы должны следить не за тем, чем он случайно похож на других, а лишь за тем, чем он ни на кого не похож. Разве мы не стремимся увидеть в нем именно то, чего никто, кроме него, не имеет, то редкостное и странное нечто, которое носит наивное, всеми забытое имя «душа». Чуковский. Собрание сочинений в 6 томах. Москва, 1969 год. Том 6. Страницы 523-524. Какова же значимость уникальных особенностей личности в жизни общества? Каким было бы общество, случись вдруг, что в силу каких-то причин все люди в нем оказались бы на одно лицо, со штампованными мозгами, мыслями, чувствами, способностями? Представим себе такой мысленный эксперимент. Все люди данного общества оказались каким-то искусственным образом перемешанными в однородную массу телесного и духовного, из которого рука всесильного экспериментатора, разделив эту массу ровно пополам на женскую и мужскую части, сделала всех однотипными и во всем равными друг другу. Могла ли бы эта двойная одинаковость образовать нормальное общество? Разнообразие индивидуальностей – существенные условия и форма проявления успешного развития общества. Индивидуальная неповторимость и оригинальность личности – это не просто величайшая общественная ценность, а настоятельная потребность развития здорового, разумно организованного общества. Таким образом, понятие человеческой уникальности имеет существенное значение в социальном познании, в постижении социальных явлений, событий, в уяснении механизма функционирования и развития общества, эффективного управления им.